Понимаю тебя, я бы и сам так думал, если бы кто-то мне рассказал подобную историю. Но вскоре мы сможем узнать, что это, глюки или реальность. И как, Лера, ХМ, по завершению этой миссии мы должны вызвать ее с Иллиума и отправиться на Хагалас. И вот во время пути я планировал убедить Леру на объятия вечности, чтобы она узнала все, что знаю я. И она, как Азари, наверняка сможет понять, что именно это было. ХМ, это вариант. Сузи кивнула головой. Но все же это больше похоже на бред. Я кивнул головой. Понимаю, но поверь, мне куда более странно, ведь все, что меня окружает, так как ассоциируется с игрой. Хоть и понимаю, что ни хрена это не игра и окружают меня живые разумные. И, что должно нас встретить на Хагалазе? Як в виде серого посредника. Ха, ну, насколько я помню из его истории, он был вывезен предыдущим серым с его планеты в качестве зверушки, для прикола его обучили языку. А после он вырвался и, убив его, занял освободившийся трон. В это поверить так же трудно, как и в твою историю. Я знаю. Я вздохнул. Ты меня принял из-за игры? Скажем так, из-за нее мне это было сделать намного проще. Там ты была неотъемлемой частью команды и одним из моих любимых персонажей. И ни разу не предавала. Но как по мне, этот разговор лучше продолжить после встречи с Лерой. Хорошо. Глава 17. Две недели спустя. Лера. Я кивнул девушке, которая вошла в мою каюту и хмуро уставилась на меня. Шепард, я, конечно, понимаю, что ты не очень любишь представителей других рас, но вот так вот срывать меня с места, когда у меня масса работы. Она покачала головой. Если это не что-то серьезное, то все мои хорошие отношения к тебе улетучатся как не бывало. Объятия вечности. Лера выразительно вздернула бровь. Примени их. Она слегка язвительно усмехнулась. Ты головой ударился? Лера, мы оба знаем, что ты глубоко внутри язва, так что сейчас, я тебя очень прошу, представь, что я недавно контактировал с маяком Протиан, а ты восторженная девочка-археолог, еще не познавшая грязи этого мира, которой ну до одури любопытно, что именно я там видел, и из-за этого она прячет свою язвительность, притворяясь крайне стеснительной особой. Шепард, Лера, поверь, от этого как минимум зависит мое психическое состояние, и не потому, что я хочу позаниматься азарийским сексом, а потому что сейчас я считаю себя пришельцем из другого мира, которому оригинальный Адам уступил свое тело, так как в моем мире была игра про то, что сейчас происходит. И под тем, что сейчас происходит, я понимаю борьбу с жнецами. А неуравновешенный спектр, я уверен, не нужен никому в пространстве цитадели. Я, а как максимум это, если это все же правда, это может подсказать, где именно мы найдем возможное оружие против жнецов. Лера моргнула. Шепард, если это шутка. Нет, Лера, шуткой будет сказать, что при моем воскрешении применяли гены Азари и Краганов, из-за чего меня сейчас переполняет ярость, и я даже боюсь ходить по миссиям, так как, впав в ярость, я могу просто погубить группу. П.Ф. Мисс Тессони, если что, последняя фраза не является шуткой. Шепард и правда не ходил на последнюю миссию из-за проблем с гневом. И эти проблемы возникли именно из-за генной модификации. А ты, Сузи, ил этого корабля. И да, мне он историю о своем перерождении рассказал, и это вызывает некоторые опасения. Хорошо. Лера помассировала переносицу и подошла к одному из двух кресел в рабочей части моей каюты, кивнув мне на второй, чуть склонилась ко мне. Я повторил ее действие, и она, положив пальцы мне на виски, посмотрела вмиг почерневшими глазами. «Обними вечность, Адам». Жизнь перед глазами пролетела. Именно так можно охарактеризовать то, что произошло после слов Леры. И вот когда это прекратилось, я просто откинулся на спинку кресла. «Ну и, ваш вердикт, доктор Тессони, знаешь, я о таком только слышала». Голос Леры был очень задумчивым, и я, приоткрыв глаза, посмотрел на девушку, которая явно ушла в свои мысли. «И что же ты слышала о психах?» Я грустно усмехнулся. «Ну, для начала ты не псих». «Да, я грустно усмехнулся». «Да, эффект хоть и редкий, я бы даже сказала крайне редкий, но Азари за всю историю сталкивались с ним пару тысяч раз». «Редкий? Да брось, учитывая, что сама история Азари насчитывает 50 тысяч лет». Она покачала головой. «В общем-то, в чем суть? У разумного есть не только разум, но и душа. И вот во время клинической смерти происходит своего рода разделение. Душа уходит из тела, в то время как разум еще остается. А после, когда возвращают разумного к жизни, он помнит то, чего не было в его нынешней жизни. Просто потому что душа уже успела переродиться». Я моргнул. «Знаешь, это действительно странно звучит, и по большому счету я до сегодняшнего дня считал это бредом выживших из ума матриархов. Обычно, так как клиническая смерть редко длится долго, это память о чем-то коротком, картина, книга, фильм, приобретение некоторых черт того, каким ты был в той жизни. И ты вот так вот все это помнишь. Я люблю историю, а это часть истории нашего народа. Пусть и та часть, которую я считала вымыслом. Но подобные феномены хорошо запоминаются, и чем курьезнее или нереальнее тебе кажутся такие вот истории, тем лучше. В общем, не переживай, ты все тот же Адам Шепард. Хотя да, твое подсознание выбрало весьма интересный способ объяснения смены личности. Лера покачала головой. В общем, не волнуйся, твоя настолько полная память прошлой жизни вызвана лишь длительностью смерти. Лера вздохнула. А вот игры, это интересно. Знаешь, ты вот сейчас прямо такой груз с моих плеч скинула. Даже если ты сейчас солгала, а меня этот червячок немного гложет, камень с плеч упал весьма массивный. Да и думать мне сейчас все же немного легче. Ну, продумать, это понятно. Лера усмехнулась. Все же объятия вызывают взрыв гормонов, не как секс, но нечто близкое. Так что на некоторое время тебя отпустит. Я усмехнулся. Хорошо, есть время спланировать мой смертельный бой. Лера вскинула бровь. Хагалас. Она слегка нахмурилась. Знаешь, не могу сказать, что не хотела бы занять место серого посредника. Но в свете открывшихся возможностей будущего, я бы предпочла посетить Марс. Мда, твой скепсис на этот счет я видела. Лера грустно усмехнулась. Но у нас просто нет выбора. Серьезно, а это выбор? Понадеяться, что чрезмерно древняя и действительно существует. Потом понадеяться на то, что этот и действительно ищет выход из бесконечного цикла. А еще понадеяться на то, что там будут действительно именно эти три варианта. Качаю головой. А что ты предлагаешь? Я не предлагаю, я не знаю, что предлагать, кроме войны, в которой мы точно проиграем просто потому, что наши силы несопоставимы, и постройки убежища, в котором мы сможем в криокапсулах переждать и начать строить новую цивилизацию. То есть ты сдаешься? Она усмехнулась, смотря на меня. Лера, я не ребенок. Прикрыл глаза, которые наверняка начали глубоко внутри светиться красным. Все, чего ты можешь добиться подобной подначкой, это вызвать гнев. Но не знаю, что ты там хотела добиться. Я вздохнул, беря свои чувства под контроль. А ведь еще пару секунд думать было значительно легче, чем сейчас. У меня вышло. Она коварно усмехнулась. Не знаю. Качаю головой. Как я и говорил, я не сдаюсь. Я готовлюсь к войне. К долгой войне, долгой и беспощадной. Войне, в которой невозможно победить. Собственно, поэтому и собираюсь на Хагалас. Мне нужен серый посредник. Нужны его ресурсы. А разве не за смертью? Подобный исход возможен. Я покивал головой. Вот только вопрос, что лучше, сдохнуть сейчас, когда на моих плечах еще не весит куча ответственности, или чуть позже, когда от меня будет зависеть куда большее, да еще и утащив за собой куда больше разумных. Хорошо, значит, Хагалас, да, но для начала беседа с другими членами команды, надо рассказать им все, что нас ждет. А ты уверен, что надо? Лера вскинула бровь. Хаэм, я, ты, Сузи. Нас и так уже трое. У вас людей есть поговорка, что знают трое, знает и свинья. Лера покачала головой. Нет, я понимаю, Сузи, тебе надо было выговориться, психика могла бы не выдержать. Понимаю я, грубо говоря. Лера с усмешкой посмотрела мне в глаза на секунду блеснувшими чернотой глазами. Мозгоправ. Но остальные... Она снова покачала головой. В этом нет необходимости. Думаешь, я поддерживаю Леру? Раньше не хотела говорить, пока не приведешь мозги немного в порядок, но рассказывать еще кому-то. Голограмма Сузи покачала головой. Ясно. Адам, ты не обижайся, но такое даже самым близким не надо знать. Посчитаю психом. Я грустно усмехнулся, взглянув на Леру. А я и есть псих. Ты, конечно, помогла мне немного расставить точки над «и», но гормоны все еще давят, да и сомнения. Сомнения будут с тобой всегда. Другое дело, что если ты сможешь себя стабилизировать, Лера пальцами показала кавычки, то со временем это все отойдет на второй план, а через некоторое время и вовсе станет не столь важным. У тебя появится свой опыт. Я усмехнулся. Спасибо. Слушай, мне вот интересно. Да, я усмехнулся. Неужели никогда не хотелось заромансить Джек или там Эшли? Ну, Эшли я романсил. Случайно, при первом прохождении не считается. Все остальные прохождения ты выбирал либо меня, либо Тали. Эй, а я? А с тобой отношения строить было нельзя. Лера показала язык голограмме Сузи. Тебя создатели игры свели с Джокером, да и то подобное становилось возможным только при вмешательстве в ваши отношения ГГ. Несправедливо. Не волнуйся, он всегда испытывал к тебе симпатию. Исходя из того, что я видела, он бы с радостью тебя заромансил. А вот с Мирандой он отношения строил редко, а тут прямо. Лера усмехнулась и демонстративно облизнулась. Я даже ревновать начинаю. Качаю головой. Сейчас романсить начну. Тебя, Тали, Сузи и Миранду. А если серьезно? А если серьезно, нет. Она, конечно, харизматична, но... Я пожал плечами. Понятно. И да, если ты думаешь, что я шу... Да знаю я, что ты не шутил и планируешь соблазнить нас четырех. Потому как считаешь, что надо от этой жизни взять все. Лера вздохнула. А я согласная. Ну кто бы сомневался. Лера укоризненно посмотрела на голограмму Сузи. Шарм Шепарда в действии. И соблазнил и оперативницу Цербера к себе привлек. И меня снова взволновал. Лера бросила на меня осуждающий взгляд. Вот, сволочь ты, ладно, давай пока оставим этот разговор. Спланируем нападение на Хагаласы. Я покачал головой. Я уже все спланировал. Да, и что же ты спланировал? Я иду впереди и рву все на части, а ты, Тали, Сузи, Миранда и Гарус с частью парней идете позади и просто ждете, что же произойдет. Глава 18. Взгляд со стороны. Миранда осмотрелась по сторонам и с отвращением сглотнула слишком вязкую слюну. И как все могло прийти вот к этому? Блядство, да что с Адамом происходит? Товарищ, который был с Адамом во время погони за Сарином, не выдержал окружающие их картины и высказал свои мысли вслух. То он сам отказывается участвовать в высадке и даже командование ей передает, этой выходке из Цербера. Блядство, Шепард и отказывается от высадки. Да скажи мне об этом кто во время нашей погони за Сарином, я бы пальцем у виска покрутил. А теперь вот сам вперед всех бежит. Слова своего товарища подхватила Кварианка, которая была в группе зачистки, шедшей по пятам Шепарда и добивала чудом выживших лакей наемников. Да хуй с ним, что впереди всех бежит, один идет, биотикой буквально разрывает всех, а из оружия только молот попросил сделать. Хорошо хоть отговорили, это как вообще, боюсь, я знаю причину. Лера покачала головой и бросила выразительный взгляд на Миранду, которая совсем не такого ожидала, когда модернизировала тело знаменитого капитана Шепарда генами Краганов и Азари. Хотя тут в основном именно гены Краганов виноваты. Девушка передернула плечами. Если такая ярость и жажда крови последствия генов Краганов, то что будет от генов Азари даже страшно представить, или нет? Миранда бросила задумчивый взгляд на Тессони. Что? Да вот думаю. Серьезно? А ты умеешь? Не язви, другого способа быстро восстановить Шепарда, кроме как провести генную коррекцию, ну или модернизацию, кому как больше нравится, с генами Краганов, не было. Но собственно вопрос в чем? Если от Краганов ему досталась бешеная регенерация и бушующие гормоны, которые, я надеюсь, после такой бойни несколько поутихнут, то что ему досталось от Азари? Все в группе вопросительно посмотрели на Миранду, после чего перевели взгляд на Лиару, на которую она смотрела. На что это ты намекаешь? Ну... Просто я довольно редко вижу Азари в необлегающих одеждах, причем обычно одежды настолько облегающие, что человеческая женщина с похожей комплекцией сказала бы, что носить подобное болезненно. Вот я и думаю, а что если Шепард начнет носить ультраоблегающие костюмчики с вырезами сеточками на самых интерес? Заткнись. Пистолет Кварианки был тут же направлен на Миранду, и она не осталась в долгу, полыхнув биотикой и направив пистолет на невыдержавшую издевательств над честью капитана Кварианку. «Девушки, хватит ссориться!» Сузи вышла чуть вперед и встала точно между Мирандой и Тали. «Тали, тут все свои, а Гарус, если не хочет, чтобы его ненаглядная Лизель, вдруг начала его игнорировать, не станет трепаться о девичьих мечтах, не станет же!» Гарус яростно замотал головой. Ему совсем не хотелось терять те отношения с девой Азари, которых он успел добиться. Тем более не хочет он их терять из-за бабской болтовни. Вот и хорошо. Сузи кивнула головой. И да, Миранда, не стоит произносить такое. В конце концов я сомневаюсь, что хоть одной из здесь присутствующих девушек понравится мысль о том, что Шепард может не обратить на нас внимание. А чем ты? Я просто логически продолжила твою мысль, до которой от обтягивающего костюма оставалось всего полшага. К счастью, я могу с уверенностью сказать, что Адам вполне себе здоровый мужчина со здоровыми влечениями. Разве что от Азари ему могла достаться излишняя распутность. Распутность? Ну да, он не только тебя рассматривает как претендентку в любовнице, но и всех присутствующих тут девушек. Гарус, ты же понимаешь. А, Чего? Я тут немного задумался. Турианец на вопрос кварианки отреагировал вполне профессионально. В конце концов, у него дома есть сестра. И как реагировать в таких ситуациях, он был научен горьким опытом. Правда, в голове у него в этот момент крутилось всего две мысли. Куда делать милая девочка Тали, которая мне нравилась? И Тали, страшная. Тали довольно кивнула головой и осмотрела девушек. А вообще, вам не кажется, что общаться на такие темы рядом с мужланом, который наверняка захочет выпить вместе с Адамом, не захочет? Почему ты так в этом уверена? Голос Тали был очень заинтересованным. Гены Краганов, это мне ни о чем не сказала. Точнее сказала. Голос кварианки дрогнул от смущения, и если бы на ней не было маски, то она наверняка сейчас бы сверкала румянцем щек. Но при чем тут спиртное? Тали, а ты вспомни, какое спиртное чаще всего упоминал Рекс? На помощь кварианке решила прийти Лера. Ринкл. Именно и к твоему сведению, там такой градус алкоголя и других веществ, что ее возможно использовать в качестве коктейля Молотова. А теперь скажи, у кого из команды будет шанс его перепить, при том, что на борту этой дряни нет? Ни у кого. Именно, я сомневаюсь, что Гарус хочет так опозориться, еще бы сам в Драбадан пьян, не может сделать и шагу, да что там шагу, уже ползать не может, а его оппонент даже не захмелел. Девушки переглянулись и, сосредоточив свой взгляд на Гарусе, вопросительно вскинули брови. А? Чего? Я тут стыки листов, из которых пол собран, рассматривал и немного отвлекся. Да, надо будет сказать Лизелы, что он весьма тактичный. Лера слегка задумчиво кивнула головой, а в голове Гаруса взорвался фейерверк, а в мыслях проскочила мысль, которая ну совсем не характерна для мужской солидарности. Прости, Адам, но кажется, я тебе ничего не скажу. Если у меня есть шанс использовать Леру и других девушек для сближения с Лизелой, то тобой можно и пожертвовать. Тем более, что ты явно будешь умирать счастливой смертью. Везучий ты ублюдок. Тем временем, пока группа, следовавшая за Шипардом, перешучивалась, совершая крайне редкие выстрелы, они не заметили, как дошли по обшивке корабля до крупного люка, перед которым стоял довольный, словно кот обожравшийся сметаны, Шипард. Капитан, Тали, Сузи, Лера, кто из вас может открыть дверь? Тали опасливо осмотрелась по сторонам, смотря на разорванные куски тела и роботов, и как-то опасливо приподняла руку. Я могу попробовать. Не пробуй, делай либо не делай, пробовать не должна ты. Я помогу. Сузи вышла вперед, и они вместе стали взламывать люк, который под напором двух столь технически развитых личностей не продержался долго. Конец взгляда со стороны. Стоило люку пискнуть, как я довольно потер руки и сделал шаг вперед. Но тут же остановился и, оглянувшись на команду прикрытия, строго погрозил им пальцем. «Ко мне не лезьте, вы не представляете, как подобные приключения прочищают мозги. Один, с пистолетом и биотикой, против такого количества врагов». Я покачал головой. «Теперь я полностью уверен, что был прав, когда изолировался от общества с момента высадки Тали и Гаруса и до нынешнего приключения. На мозги гормоны давили просто жуть». Я снова покачал головой и, наконец, развернувшись, пошел внутрь корабля, оставив их позади. Рывок. И я вылетаю из коридора, отталкиваюсь от стены толчком, который выпускаю из руки во время касания переборки, и, изменив направление своего полета, влетаю в небольшую группу противников. В этот раз это биотики Азари и несколько саларианцев в качестве техников. Высвободить биотическую энергию, проведя толчок, только не в одном направлении, а как бы по окружности. На ногах осталась только одна из двух Азари, вот с нее и начнем. Подскакиваю к ней, и пока она еще смотрит туда, где я был недавно, всаживаю ей в лицо целый термозаряд из пистолета, что заставляет ее отшатнуться. При этом я подставляю ногу, и она, запнувшись о нее, падает спиной на пол, и слегка подпрыгнув, я обрушиваю на ее голову удар кулака, усиленный биотикой. Чавк, голова всмятку, кровь и мозги вокруг. Сутиша. Один из саларианцев успевает подняться со своего места, и я, резко ускорившись за счет биотики, срываюсь с места, но даже не думая тормозить, просто подставляю плечо и вбиваю сначала свое плечо ему в живот, потом тело самого саларианца в переборку. Кха. Пока он немного дезориентирован, меняю термозаряд в оружии, хватаю противника за шкирку, просто продавливая рукой окруженной биотической энергией его щиты, и подставляю его под очередь его товарища и бросок второй Азари. Впрочем, броня саларианца это все с честью выдерживает, но не выдерживает униклинка, который активируется у меня на унике, протыкая ему голову насквозь. Новый рывок, и в этот раз я предпочитаю начать с техника, который отправляет ко мне дрона. ТЦ, энергетический щит рассыпается, когда дрон, сквозь которого я буквально пролетел, взрывается, но я применяю биотический барьер и снова пытаюсь провернуть трюк с начинкой для бутерброда из саларианца. Вот только этот оказывается умнее и перекатом уходит в сторону. Два выстрела разбиваются о его щит. Я же, вновь применив биотику для изменения направления, решил немного поэкспериментировать и, разогнав себя, стал отталкиваться от переборок. Интересно, отталкиваясь от переборок, я сбил прицел противников и тут же обрушился, снова на саларианца, хотя они, по всей видимости, ожидали, что, обломавшись с ним, я нападу на Азари. Удар. В этот раз я с размаху вбиваю противника в пол, но сделать что-либо еще не успеваю, да и не хочу. Вместо этого я продолжаю свой полет и в этот раз настигаю Азари, которая оказалась чуть более готовая и выставила перед собой биотический барьер. Вот только мой удар и ее барьер уничтожили друг друга, а в моей руке уже был пистолет, два выстрела из которого попали точно в лицо противницы. Усмехнувшись и стерев с забрала шлема кровь, я уже спокойно подошел к саларианцу, который так и не смог прийти в себя, и, усилив удар ноги биотикой, с силой опустил пятку на его голову 3 раза. На 3-й раз голова лопнула, и я смог продолжить свой путь. Так и продолжался мой путь. Пока что мне везло, ну и выучка прошлого Адам, меня, если, конечно, верить Ляре, а не верить ей у меня нет причин, помогала. С каждым новым столкновением требовалось все меньше и меньше времени на принятие решения, требовалось все меньше сил для контроля обстановки, и все яснее становилась голова, и это также приносило свои плоды. Более я не рвался вперед как дикий зверь, а пытался разнообразить свои приемы. Да, я стал чуть более предсказуемым, об этом свидетельствовали пара трещин и сколов на броне, но я не жалел об этом. Пройти все это как дикий зверь — это одно, и лично закончить дело, в полной мере осознавая свои действия, это совсем другое. Хм, заглянув в очередное помещение, я нашел там только дрелла, который лежал на лежаке с подключенным к нему оборудованием. Хм, я задумчиво осмотрел его, припоминая, что же я знаю о нем из канона, и выходило, что немного. Вроде как в каноне помогал Ляре найти мое бренное тело, вот только тут уже не канон, тут шепардосалкеры забрали Джокер, Ляра и Тали, и этому дреллу в истории места просто не осталось. Ты. Глаза дрелла заметили меня. Кто ты? Развернувшись, я пошел на выход, слыша его крики о помощи и то, как его начали бить разряды электрического тока. Ну, если выживет, то, может быть, где-нибудь на Иллиуме скину его. Все равно эта база засвечена и работать на ней нельзя, а то выйдет как в каноне, а именно захват базы Цербером. А в том, что призрак позволит так просто увести у себя из рук такие ресурсы и влияние, я сильно сомневался. Хотя, честно говоря, использовать Хагалас как перевалочную базу, а возможно и базу, в которой можно было бы пересидеть жнецов, возможно, это было бы хорошей идеей, если бы посредник уже не скомпрометировал это убежище. Я добрался до последнего люка, и когда тот открылся, я спокойно вошел в кабинет. Глава 19. Шепард сам пришел и даже был так самонадеян, что вошел в мою вотчину в одиночестве, не дождавшись своих товарищей. За массивным столом сидел тот, кого я никак не предполагал увидеть. Это был вовсе не Як, как то можно было бы предположить. Но вот я совсем не ожидал увидеть молодую на вид девушку расы Азари, которая была одета в обтягивающее платье без плеч. Полагаю, серый посредник, именно. Честно говоря, ты должен был появиться тут значительно позже. К этому моменту я бы подготовила сцену превозмогания для тебя. Я как раз выбирала, с кем именно ты должен был бы столкнуться, Краганом, Егом или, может быть, Срахни. Она усмехнулась. Я готовилась временно передать управление своей империей твоей подруге, доктору Тессони, но после я бы вернула ее себе. Но, видимо, не выйдет. Она покачала головой. Слишком ты сюда резко дернулся, будто что-то подгоняло. Подгоняла. Рывок. В последний момент изменяю направление своего полета, так как прямо передо мной возникает биотический барьер, и он был очень плотным, но мне было плевать. Я просто представил, насколько будет интереснее и опаснее битва с настоящим матриархом Азари, чем предполагалось с Игом. Ведь Як, даже если его специально учили против опыта тысячелетней Азари, совсем не котируется. В меня полетело несколько толчков, сингулярности и многих других техник, названия которых я не знал. Я же продолжил свои резкие перемещения, отталкиваясь от стен, потолка и пола, при этом с разных направлений атакуя девушку. Вот в меня попал бросок, отбросив меня к стене, а следом за ним уже летела сингулярность. Я понимал, что вот так вот я победить не смогу, но все равно продолжал сражаться. Во время избежав попадания сингулярности, я продолжил свои скачки по помещению. Ты выдыхаешься. Она была права, и я это понимал. Вот только если как победить большого и тупого яга я мог себе представить, то как в одиночку победить матриарха, которая никогда не забрасывала свои тренировки, не очень. Все, чего я достиг за десяток минут скачков, это несколько успешно пошатнувших ее и тем самым сбивших концентрацию толчков. А вот она меня уже не раз об стены приложила. Надоело. От нее разошлась волна биотики, которая буквально смела меня к стене, в которую я врезался. Кха. Жаль, что все случилось именно так. Едва заметно покачивая бедрами, девушка, абсолютно не боясь меня, подошла и остановилась рядом, при этом прижав биойкой к полу. Я и правда хотела, чтобы это... Она повела рукой, как бы намекая, что говорит о всем, что сейчас происходит. Стала той ступенькой, которая позволит тебе возвыситься. Позволит тебе стать чуточку более сильным и уверенным в себе, так чтобы ты дал еще немного времени подготовиться к встрече со жнецами. Она усмехнулась. Чтобы мое убежище успело начать полностью функционировать и я смогла переждать их так называемую жатву, а после стала новой богиней для нового поколения Азари, которые под моим контролем займут то место, которое им полагается в мире, а все остальные будут лишь нашими рабами. Она медленно склонилась ко мне. Но знаешь, твоя упертость мне нравится. Она посмотрела мне в глаза. Даже сейчас ты не сдался, ты ищешь путь. Для того, чтобы победить, даже понимая, что у тебя нет ни малейшего шанса на это и что ты привел на смерть своих подчиненных, ты не сдаешься. Она усмехнулась. Подчинись мне, встань позади меня и ты станешь вторым после богини. Да пошла ты. Я не стал пафосно плевать ей в лицо, хоть и очень хотелось, да и не стал бы я себя сдерживать, если бы не понимание того, что таким образом я не выведу ее из себя, скорее она расстроится и выдумает что-то иное, например запытать до смерти Леару, Тали и Миранду, разобрать на части Сузи и все это на моих глазах. Нет, будь она моложе, введи ее подобный поступок в ярости, я бы сделал это. Зря. Она облизнула губы. Но знаешь, я вполне могу получить твои гены и наша дочка, унаследовав все твои качества, станет первой после богини, а когда придет мое время, тогда она займет мое место. Глаза Азари почернели. Обними вечность, Шепард, и подари мне прекрасную дочку. Как можно было описать, что происходило дальше? Взрыв эмоций, шторм, цунами. Все это захлестнуло меня, но при этом я очень быстро выгорел и осознал, что в целом я могу действовать, а вот моя противница ослабила свой контроль, и я поспешил этим воспользоваться. Моя рука, окутавшись биотической энергией, дернулась вперед и, активировав униклинок, всадила его прямо в сердце моей противницы. В ее глазах появился шок, и чернота медленно ушла из них. Все так же медленно и недоверчиво она опустила взгляд на свою грудь. Как? Струйка крови начала стекать с уголка ее губ. Не знаю. Я пожал плечами, и не став издеваться над противницей, отключил клинок, после чего поймал ее и, аккуратно повернувшись, уложил ее спиной на пол. Как глупо. Я покачал головой. Сильная и умная, а погибла из-за того, что не смогла сдержать инстинктов. Кха. Она грустно усмехнулась, а я присел рядом с ней на пол, правда не переставая внимательно следить за ней, чтобы она неожиданно не выкинула что-либо этакое. Странные вы создания, девушки. Я заметил, как жизнь постепенно уходит из ее глаз, и когда они окончательно стали мертвыми, я встал с пола и, подобрав пистолет, который валялся на некотором расстоянии от нас, вновь вернулся к ней и совершил контрольный выстрел в голову. Спи спокойно, безымянная Азари. Вздохнув, я подошел к большому терминалу. Интуитивно понятное управление, ага, сейчас. Вдохнув, я вернулся к люку и открыл его, после чего вернулся к панели, на которой можно было работать. Можно было бы, если бы я понимал, что к чему. Шепард. В отсек все же вошла моя группа, и я махнул им рукой. Лера, Сузи, Тали, нужны ваши гениальные мозги. Я не очень понимаю, что к чему в этом пульте управления. Миранда, как я думаю, также не очень хорошо сможет разобраться с этой системой. Все же главной тут была Азари. Хаэм, Лера и Сузи бросили на меня вопросительные взгляды, но я только качнул головой. Давайте, взламывайте все тут, после чего надо будет перевести сервер для работы на Нормандию. Хочешь сделать Нормандию базой серого посредника? А ты знаешь более безопасное место для работы посредника, чем корабль Спектра, который вечно носится по различным уголкам исследованного космоса? Он прав, особенно если я займусь шифрованием каналов. Сузи задумчиво склонила голову, уже соединив свою платформу с портом, тогда как Тали и Лера колдовали над униками. «Шепард, тебе, кстати», — пришел ответ от Рекса. Я хмыкнул. «И что пишет?» «В целом, ага, нужна смертельная битва или очень хороший трах. То есть я получил и то, и другое, и только сказав это я понял, что сболтнул лишнее и прикусил язык. Но было уже поздно. А чем это ты?» Краем глаза я заметил, как Гарус бочком-бочком покинул отсек и закрыл его за собой. «Ну, главной тут была Азари, судя по всему матриарх, причем не забросившая тренировки». Лера сглотнула и бросила взгляд на Азари. «Как ты победил?» «Мою маму мы тогда смогли победить только потому, что она боролась с влиянием жнеца, да и давно она не практиковалась. Но если все как ты говоришь, а я и не победил», я грустно усмехнулся. 10 минут от нее скакал, пытаясь зацепить биотикой или пистолетом, но, я пожал плечами, она меня завалила, предлагала встать на ее сторону и обещала место второго после бога. «А ты?» Миранда с интересом посмотрела на меня. «А разве не ясно?» Я отказался, в конце концов на Нормандии я и есть царь и бог, и променять это на место второго, и что же было дальше? А дальше она сказала, что пусть это и мой выбор, но она может получить от меня дочку, которая встанет позади нее, а после и заменит ее. Ну и применила объятия вечности. Вот только в этот раз все было иначе, я почему-то смог контролировать свое тело и просто всадил ей униклинок в сердце, а после, подобрав пистолет, еще и контроль сделал. Хм, меня смерили взглядом. «Шепард, тебя что, чуть не изнасиловала старуха?» «Я бы сказал, она начала меня насиловать». Я покачал головой, и только ее чрезмерная гордыня и самоуверенность позволили мне выжить и убить ее. «Ну, вообще-то это странно. Мы все посмотрели на Леру. Ты не должен был иметь возможности двигаться, потому она и не смогла защититься. Она этого просто не ожидала, ведь никто не может двигаться, когда происходит объятие вечности. Прямо-таки никто, Шепард же смог. Ну, на самом деле по неподтвержденным данным». Лера замолкла и настороженно посмотрела на Миранду. «Что, вы знаете, чьи гены вы использовали для модернизации организма Адама, Краганов и Азари?» Миранда пожала плечами, но ответ явно не удовлетворил Леру, и она полыхнула биотикой. Правда, не стала нападать на девушку, вместо этого, она, бросив на меня крайне короткий взгляд, просто повысила голос. «Чьи именно? Как звали ту Азари? Кем она была? А это так важно?» «Да, если бы это не было важно, я бы не спрашивала. Честно говоря, не знаю. Генный материал доставил сотрудник Цербера. А что случилось? У Азари известны только одни существа, которые способны двигаться во время объятий вечности. Это наши сестры и наши проклятия, Ардат Якши». Мы все с удивлением посмотрели на Леру. А я так и вовсе охреневал. «Это что выходит? Во мне теперь частица Ардат Якши? Это что, мне с Самарой дружбы не видать? Но ведь мне и Маринт не нравится. Что за проклятые сестры? Азари, которые буквально уничтожают своего партнера во время объятий вечности, выжигая мозги. В лучшем случае их партнер станет овощем». Я взломала. Голос Сузи прервал нас, и тут же монитор на всю стену стал действительно интуитивно понятным. «Как там дела, Шепард? Да тут столько денег и власти». Сузи рассмеялась смехом злобного гения. «Я могу за 5 минут развязать войну на уничтожение, а после за 2 примерить всех. Роль злобного гения тебе не идет». Качаю головой. «Нет, внешность в какой-то мере подходящая, но я тебя уже успел немного изучить и знаю, что это не в твоем стиле. ТЦ». «Ладно», она тут говорила о каком-то сюрпризе, что я должен был по ее плану тут оказаться позже и превозмогать. «Секунду». Тали быстро что-то набрала на унике. «Нашла». Голос Тали дрогнул, а в следующую секунду на мониторе показалась запись того, как на одном из столов лежит Як, на его гигантской голове куча электродов, а также куча данных. Такие же картинки были с Краганом и даже с Рахни. «Это что она делала?» «Промывала мозги, длительный эффект не получить, но на пару дней разумный будет свято уверен в том, что ему внушат таким вот методом». «Мда». Глава 20. «Значит, они не хотят ничего делать». Я прикрыл глаза. Впрочем, я не сомневался, что люди откажутся от идеи принять к себе кварианцев. Слишком свежа память о первом контакте, и пусть тогда люди сражались с турианцами, но ненависть и недоверие направлены на все расы. Впрочем, было глупо ожидать другого. «Адам, ты расстроился?» Я покачал головой. «Скорее, я несколько разочаровался. Всегда надеешься, что все пойдет по наилучшему направлению. А тут...» Я покачал головой. «Сколько времени до окончания переноса серверов СП на наш корабль?» 12 часов. Обязанности СП на себя взяла Лера, которая разделила кабинет с Мирандой, и сейчас они занимаются обустройством теперь уже общей комнаты. Я покивал головой. Хорошо, как только они обустроятся, собери группу в комнате для совещаний. Конечно, мы сейчас не нуждаемся в средствах, не после захвата всех потоков данных и средств СП, но лишние деньги нам точно не потребуются. Так что будем планировать ограбление Хака. Сообщить об этом Касуме. Да, пусть обдумает возможные планы, хотя я думаю, будем действовать дерзко. И пока вызови ко мне Тали. Секунду. Тали придет через 10 минут. Кивнув головой, я откинулся на своем кресле. Тишина. И в этот раз она не давила на меня. Все же правильно я сделал, что отправился в бой, и пусть я очень сильно рисковал, но по крайней мере я теперь могу быть уверенным, что не потеку крышей. Данные, все же присланные Рексом, пестрили подробностями, которые сводились к тому, что подобный гормональный взрыв у Краганов происходит только раз и стоит его затушить, как далее генерация гормонов нормализируется. Пока я размышлял, в каюту вошла Тали, которая, остановившись у входа, стала переступать с ноги на ногу. «Тали, скажи, ты имеешь канал связи с флотом?» «Да». Она, кажется, была сильно удивлена моими словами. «Скажи, а с отцом? Он же вроде у тебя адмирал?» «Адмирал». Она кивнула головой, все еще не очень понимая, к чему я веду. «И да имею». «Хорошо, а как хорошо ты знаешь своего отца?» «А, ну скажем, если я предложу ему решение кварианской проблемы, которая не будет завязана на бой с гитами и возвращение Ранаха, но которая в перспективе, уже лет через 5, может позволить твоему народу иметь дом, в котором можно будет жить без скафандров, Адам». Голос Тали стал куда более строгим. «Тали, ты сейчас не начинай мне выговаривать. Я помню все разговоры, но при этом я не собираюсь шутить на подобные темы. У меня действительно есть решение, но я должен доверять тому разумному, которому я буду его предлагать. Более того, я должен быть уверен, что этот разумный, получив решение, не решит перестроить освободившийся флот и не бросится на бой с гитами». Тали сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. «Я знаю своего отца, и он очень хочет вернуть Ранах. Ты сможешь его убедить отказаться от этой идеи? А Адам, это наша родина». «Я понимаю». Я кивнул головой. «Поверь мне, я правда понимаю, о чем ты говоришь. Вот только посмотри мне в глаза и скажи, что ты готова пожертвовать жизнями сотен тысяч кварианцев ради того, чтобы пройти босыми ногами по Ранаху. Тогда как ты сможешь пройти босиком по песку, пусть и не Ранаха, без всех этих жертв? Что ты хочешь сделать?» «Я хочу выкупить у Совета планету, богатую минералами, но непригодную для жизни, после чего предложу твоему народу эту планету в долгосрочную аренду на 1000 лет. «На 1000, да. По стоимости, думаю, 100 тысяч в год будет достаточно». 100 тысяч? Да ты издеваешься. Тали, я не могу сделать это дешевле. Бош, тета кусок, да они же ценить этого не будут. Я удивленно моргнул. Тали, так, переговоры я беру на себя. Планету лучше брать не в пространстве цитадели, а в системах термина, тогда и платить придется только за оформление. Да и оформить можно будет не банальную планету, а целую систему. И, я внимательно посмотрел на Тали, которая сейчас начала вышагивать по моей каюте, весьма оживленно размахивая руками. Так по поводу цены. Она минут 10 спорила сама с собой, пока ее не осенило. «Шепард, да, есть идея. И какая же? Я же дочка адмирала, могу считаться по статусу кем-то вроде принцессы, если переводить на древнюю терминологию людей. А значит, став твоей женой, я стану совладелицей системы и смогу допустить туда свой народ, но под условием того, что именно ты станешь их правителем. Не думаю, что это...» «Нет, это просто замечательная идея». Тали довольно покивала головой. «Пошли». Тали схватила меня за руку и быстро потащила в комнату связи. Пара минут, и я слышу приятный женский голос на той стороне. «Роза Курхс Вассалари, кто вышел на связь по защищенному каналу? Это Тали Заранар Рая Вас Нормандия. Код подтверждения. Я долго плутала во тьме космоса, пока не нашла свет, который осветил мой путь». Тишина была оглушающая, и я даже хотел задать вопрос, но Тали жестом попросила меня помолчать. «Вы уверены в озвученном коде подтверждения личности?» «Уверена». «Секунду, передаю данные адмиралу Раэльзара Вассалари». Тали кивнула мне, и я наконец задал вопрос. «И что все это значит?» «Просто у нас несколько уровней подтверждения. Есть, когда связь не проверена, и вообще все сказанное стоит воспринимать в строго противоположном свете. Есть просто проверенная связь, обычно ей пользуются, если нашли что-то, что самому на флот не доставить и требуется команда для доставки. Есть связь с кодом срочной эвакуации, а есть код, который я произнесла. Этот код обозначает возможное благо для всего флота. Тали, голос с той стороны был мужским и явно заставил девушку воодушевиться и прервать свои пояснения. Папа, Тали, если это шутка. Папа, это не шутка. У меня действительно есть возможность помочь всему мигрирующему флоту. Даже больше, всем кварианцам. Что ты нашла? Отец, я продаю себя в рабство. Я удивленно моргнул и хотел было уже войти в зону действия прибора считывания, который должен был показать меня отцу Тали, который видел ее, но по какой-то причине сам не входил в зону видимости сканеров. Ну или просто связь застала его не там, где есть эти сканеры. Тали, отец, это так только называется, на самом деле это будет брак без права развода с моей стороны, но зато мой супруг готов сделать мне подарок. Тали, я не думаю. Отец, это полноценная солнечная система. Да, как говорят люди, в системах термина, но это система с богатыми месторождениями. Что от нас надо твоему будущему мужу? Мы должны отказаться от идеи вернуть Ранах. Этого не будет. Отец, ты же помнишь про жнецов. Ты и правда хочешь настолько ослаблять наш народ перед пришествием внешнего врага? Врага во много раз сильнее, чем геты. Вдох, выдох. Несмотря на жест Тали, я вхожу в зону действия сканеров. Раэль Зарвасалари, меня зовут Адам Шепард. Я прошу у вас руки вашей дочери. Кварианец явно потерял дар речи, да и Тали встала как вкопанная. И да, не надо воспринимать ее слова в буквальном смысле. По крайней мере те, что касаются рабства. Я действительно как спектр могу оформить на себя целую систему, пусть и в системах термина. Сделать для меня это крайне просто и дешево в отличие от всех остальных желающих. И я готов предложить кварианцам для начала одну планету, на которую вы сможете посадить корабли и переоборудовав их преобразовать их в города-куполы, в которых вы сможете повторить биосферу родной планеты. Ты это серьезно? Да. И ты хочешь, чтобы мы имели флот и встали под знамена людей, когда придут жнецы? В голосе адмирала слышится грустная насмешка. Изначально, я действительно хотел этого. Киваю головой, не собираясь врать отцу Тали. Ровно до того момента, пока политики не отказались от возможности предоставить вам Марс как территорию, на которой можно посадить корабли. Если бы они одобрили этот план, который я попытался продавить через одного разумного со связями, то да. А сейчас я просто хочу, чтобы вы в кратчайшие сроки создали из одной единственной планеты планету-крепость, которая сможет как можно дольше прожить в осаде кораблей типа «Властелина», и вы не будете требовать от нас участия в войне, а участвовать и так придется. Я пожал плечами. Другое дело как, вы готовы отправлять ваш народ в бессмысленную и беспощадную бойню? Я покачал головой. Хотя глупый вопрос, готовы, как и многие другие адмиралы, которые хотят вернуть Ранах здесь и сейчас и которые не понимают, что без оперативной базы, без места, где любой кварианец может просто отдохнуть, это глупо. Шепард, не забывайся. Я не забываюсь. Качаю головой. Так что даешь добро на свадьбу с дочкой? Да. Эти слова он произнес тихо и грустно. Хорошо, тогда выбирай систему в системах терминов, в которой тебе хотелось бы жить. Я имею право выбора? Глупый вопрос. Я пожал плечами. Именно вам там жить и именно вам там устраивать верфи по ремонту и оборонительные рубежи. От Рейля послышался грустный смешок. У нас просто не хватит средств. На быстрое возведение всего этого потребуется много средств и отзыв всех кварианцев, где бы они ни находились. Это сильно повысит нагрузку на пищевую отрасль флота. Я все обеспечу. Как? Я спектры могу получить некоторые скидки. А также я планирую реквизировать деньги некоторых крупных преступных группировок. И все это просто так? Поверите мне на слово? Нет, отец, для тебя я буду в заложниках. И пусть Шепард мне ничего не сделает, но вот я сама. Тали усмехнулась. Но даже так тебе веры не будет. Уж я тебя знаю, так что будет договор со всеми адмиралами. Письменный вассальный договор. Фактически правителем новой кварианской альма-матер станет именно Шепард. Но при этом до определенного предела у вас останется право на самоопределение. Но его решения будут в приоритете. Я должен проконсультироваться с другими адмиралами. У вас есть на это время. Я кивнул и отошел из зоны действия сканеров, а после Сузи, заметив мой жест, открыла и закрыла люк. Тали, ты одна? Да, отец. Это все серьезно? Да. Может быть, можно как-то? Нет, отец, и я не буду это даже обсуждать. Я не предам капитана моего корабля. Моего капитана. Думай. Она прервала связь. Она же тихоня быстрее всех подсуетилась. Эти слова Сузи дали мне понять, что скоро все девушки, на которых я обратил внимание, будут знать о том, что тут произошло, и что я просил у Рэя руки его дочери. Глава 21.18+. Шлеп. Миранда первой добралась до моей каюты, куда я пришел сразу после разговора с отцом Тали, и сейчас она стояла точно передо мной, а мою щеку обжигало ощущение от ее ладошки, которой она дала мне пощечину. Полшага вперед, и мои руки ложатся ей на талию. Шлеп. Пощечина все с той же стороны, но она даже не пытается отойти назад, и я принимаю это за знак согласия и, слегка наклонившись, целую мягкие и податливые губы. И она не стала мешать мне целовать ее и даже спокойно пропустила мой язык в свой ротик. Мои руки опустились чуть ниже и слегка сжали нижние 90 Миранды, которая положила свои руки мне на плечи и старалась буквально вжаться в мое тело своим. Никаких слов было не нужно, мои руки стали аккуратно раздевать девушку, в то время как ее руки занялись тем же, только в отношении меня. Пара минут поцелуев, и вот мы уже абсолютно голые стоим рядом друг с другом и целуемся. Полыхнув биотикой, я приподнял нас над полом и аккуратно переместил на кровать, где я уже дал полную волю своим рукам. Миранда сладко стонала под моими ласками, но не отставала от меня, и я чувствовал, что мой член уже полностью готов. Впрочем, сама Миранда уже вовсю истекала соками, так что я все так же, не говоря ни слова, подвел свой член к ее киске и одним толчком вогнал его внутрь. Ах, первый достаточно громкий стон, который могли бы услышать другие, если бы моя каюта не находилась на отдельном уровне, а также если бы не великолепная звукоизоляция, без которой на корабле просто невозможно. Дав моей партнерше немного привыкнуть к ощущению наполненности, я начал двигаться, плавно, нежно, не забывая ласкать ее тело и целовать столь желанные губы. Толчок, толчок, толчок. Ноготки Миранды впиваются в мою спину, а ее стоны становятся все громче и громче. Чувствую, как она подо мной буквально сжимается, стараясь сдержаться, но вскоре все же не выдерживает и с громким стоном содрогается в оргазме. Ша. Прикрываю ее ротик рукой и качаю головой. Время разговоров еще не пришло, вместо них я предпочту все же кончить сам, а ведь я еще даже близок к финишу не был, так что, дав ей пару десятков секунд на то, чтобы прийти в себя, я вновь начинаю двигаться, а мои губы вновь накрывают ее манящие губки. Второй раунд для Миранды был чуть менее длительным, и она вновь финишировала. В этот раз ее стон был куда более длительным, а тело содрогалось чуть дольше, но и в этот раз я не стал останавливаться. 5 раундов, после которых я так и не смог кончить, но был уже готов к этому, вот только я видел по реакциям девушки, что в последний раз она получала не только удовольствие, но и чувствовала дискомфорт, так что извлек из ее киски свой член. Теперь я решил попробовать кое-что другое и, присев перед ее лицом, аккуратно подвел член к ее ротику. Она тяжело дышала через слегка приоткрытый рот, потому стоило мне только зажать ее носик, как рот открылся шире, и я медленно и осторожно вставил в него головку своего члена, после чего сдвинулся немного на кровати, так чтобы было удобнее, и он точно полностью вошел в ротик девушки. Помогая девушке руками, я сдвинул ее голову в мою сторону, заставляя принять мой член внутрь, после чего помог ей немного отстраниться и снова двинул ее голову вперед. Она, еще не понимая, что делает, подключила к делу свой язычок, а после нескольких десятков пробных движений я стал немного помогать ей движениями таза, вгоняя член все глубже и глубже, пока он не вошел на всю свою длину, заняв также часть глотки девушки, из-за чего ей стало куда тяжелее дышать. Минут 10 таких вот ласк, и я наконец кончаю ей точно в глотку, заставляя ее глотать мое семя. И должен сказать, по ощущениям, этого семени выливается просто море. Если бы это была реальность, основанная на хентее, то я бы даже сказал, что я столько кончил, что если бы делал это в киску Миранды, то ее животик раздулся бы на манер беременности. «Открой-ка ротик». Миранда открыла рот и показала мне, что спермы внутри не осталось, и я, довольно кивнув, погладил ее по голове. «Умница». Она едва слышно фыркнула, я же, подняв ее на руки, отнес ее в ванную комнату, где, включив душ, принялся намыливаться сам и намыливать девушку, которая все еще была несколько слаба. Стараясь быть как можно более нежным, я помог Миранде помыться, и пусть под конец она уже могла действовать и сама, но все же благосклонно принимала мою ласку и желание помочь. Затем я обтер ее полотенцем и перенес на кровать. И все же ты сволочь. Миранда лежала на кровати рядом со мной и водила коготком указательного пальца по моей груди. Хм, сначала мне знаки внимания оказывал, потом у тебя появилась Сузи, потом вообще оказалось, что ты Тали в жены берешь. Она грустно усмехнулась. А ведь еще и Лера на тебя засматривается. Ну, я пожал плечами. Кобеленый в Африке кобель. Эфф. Она дернула, не сдержалась на это мое заявление и тихо рассмеялась. В общем, слушай сюда, кобелина. Она постаралась сделать свой тон как можно более суровым. Между собой мы как-нибудь договоримся, и в это тебе лучше не лезть. Если какие разборки и будут, то не до смертоубийства, и ты о них просто не узнаешь. Миранда, помолчи. Она больно ущипнула меня за сосок, вызвав недовольное шипение с моей стороны, и, усмехнувшись, села на кровати, открывая мне шикарный вид на свое тело. В общем, что будет между нами девочками происходить, не твое дело, но если помимо нас четверых, ты задумаешь завлечь в свои сети хоть еще одну суку. Кулачок Миранды полыхнул биотикой, и она, опустив свою руку, погладила пальчиками мои яйца, отчего у меня по спине пробежался холодок. Яйца вместе с членом оторвем. А как же Потри? А наши потребности начнешь решать сугубо языком. Ты меня понял? Я усмехнулся и, опустив свою руку, перехватил руку Миранды, после чего, убедившись, что она не схватится за мой член, дернул ее на себя, так чтобы голова девушки оказалась точно напротив меня. Не говори о том, чего не сможешь сделать, моя хорошая. Я погладил ее по волосам, внимательно смотря ей в глаза. Но не волнуйся, у меня нет желания расширять мой маленький гарем, тем более если вы уже умудрились договориться за моей спиной и поделить меня. Вы, я усмехнулся. Вы договорились и поделили меня заранее. И я более чем уверен, что хоть слова Тали о свадьбе были экспромтом, вызванным переизбытком чувств от мысли, что она может дать своему народу новый дом. Внимательно смотрю в глаза Миранды. В скором времени одна из вас так и так должна была провернуть нечто похожее. Неправда, мы просто договорились. Миранда прикрыла рот рукой, и я открыто усмехнулся. Короче говоря, не буду я новых девушек соблазнять, хотя бы потому, что я не понимаю, как именно я их соблазняю. Вроде веду себя нормально, не как мудак какой или жигало. В том-то все и дело. Миранда покачала головой и, уткнувшись носом мне в подмышку, тихо засопела. Ну и ладно, не хочет говорить на эту тему и не надо. Ладно, давай немного поспим. Я прикрыл глаза и под тихое дыхание Миранды довольно быстро провалился в дрему. Проснуться в обнимку с обнаженной девушкой, которая прижалась к тебе всем телом и посапывает в район шеи, что может быть прекраснее? Ты проснулся? Голос Леары был несколько прохладен, а сама она сидела за моим рабочим столом, так что я прекрасно видел ее. За холодным тоном она пыталась скрыть смущение и интерес, ведь ее глазки раз за разом пробегали по моему телу, едва заметно задерживаясь на моем члене. Да, привет, ага. Меня смерили хмурым взглядом, ну точнее пародией на него, но встав я, не стесняясь своей ноготы, подошел к ней и, нежно приподняв ее лицо за подбородок, чмокнул ее в губы. Не дуйся, ваш коварный план раскрыт, так что просто прими как данность, что все пошло немного не по нему. Я усмехнулся. В конце концов, когда планы, связанные со мной, шли точно по плану, Лера в ответ усмехнулась и, потянувшись моим губам, требовательно поцеловала меня куда более долгим поцелуем. Никогда, но у нас образовалась проблема. Хм, Тали. Я моргнул и удивленно посмотрел на Леру. Она спряталась. Градус моего удивления еще немного вырос. Ну, последнее, что она пропищала, было что-то вроде кила. Как же стыдно, я же Тёксу, что-то там, и он меня точно не простит. После чего скрылась в технологических помещениях Нормандии, и что ее не найти. Ну, Сузи, конечно, находит ее, но Тали постоянно двигается и не задерживается на одном месте долго. Мне кинули шприц-ручку. Мощный антибиотик, который к варианцам можно применять, не очень рекомендуется. Но выбора у нас нет, так что вколешь ей эту дрянь, снимешь с нее маску и зацелуешь ее до полусмерти, после чего отнесешь ее к Чеквас. И, а Чеквас в курсе. Я вздохнул. И вот как мне доверять окружающим, если вокруг меня одни заговорщики? Я покачал головой, но, положив шприц ручку, стал быстро одеваться. Уже одевшись, я заметил, что Миранда проснулась и наблюдает за мной, так что, подойдя к кровати, я склонился над ней и нежно поцеловал. Конечно, говорить такое попахивает порнухой, но ты была восхитительна. Ты тоже был ничего. Она усмехнулась и, слегка оттолкнув меня от себя, стрельнула взглядом в Леру. «Ладно, иди ищи нашу мелкую стесняшку, а нам тут надо немного поболтать». Со вздохом я покинул каюту. Полтора часа. Именно столько от меня бегала Тали, пока мы с Сузи не загнали ее в ловушку. «Итак, что вы можете сказать в свое оправдание, подсудимая?» Я медленно надвигался на Тали, тогда как Сузи уже перекрыла ей пути отхода и сейчас она панически пыталась придумать выход из сложившейся ситуации. «Смотри, голая Миранда с Лиарой целуются». Она показала пальчиком мне за спину, но я только усмехнувшись покачал головой. «Не выйдет. Еще два шага и я точно перед ней. Прости, Шепард, я не знаю, что на меня нашло». Голос Тали срывался на истерику и она совсем не заметила, что я достал из кармашка на поясе шприц-ручку и, поднеся ее к специальному клапану на ее скафандре, сделал ей укол. «Ай, ты чего творишь? Ничего особенного, просто следую совету Лиары по усмирению мелкой стесняшки-паниковашки, которую надо срочно искупать в любви и заботе. Шашипорт, Тали, я вроде попросил твоей руки у твоего папы». «Так какой к чертям, Шепард? Я Адам. Ад, я так не могу. Я же понимаю, что ты это все только чтобы я успокоилась». Тем временем я взялся за застежки шлема Тали и аккуратно сдвинул их с места. «Зачем? Я вколол тебе хороший антибиотик». Руки Тали дрогнули, и она позволила мне снять с себя шлем, после чего я, не слушая ее лепета, чуть склонился вперед и поцеловал ее губы. «Это значит, что я не все испортила?» Она смущенно посмотрела на меня. «Это значит, что ты ничего не испортила». Возможно, немного поторопилась с тем, что именно наговорила отцу. Я покачал головой. «Но и я, и девочки можем тебя понять, а теперь пошли в мою каюту. Пока действует антибиотик, мы можем спокойно поговорить, поесть без различных тюбиков, которыми ты обычно питаешься, а также составить план на будущее. А еще ты можешь поцеловать меня». Сузи слегка наигранно надула губки. «А то всех кроме меня ты уже поцеловал». Глава 22. «Итак, действовать будем нагло». Все присутствующие в зале комнате связи кивнули головой. «Но для начала, Касуми, для тебя есть дело». «А, ну ты же у нас вхожа в криминальные круги». «Да». В голосе девушки появилось опасение. «Вот и замечательно, значит ты сейчас пишешь анонимку, мол, Донован Хок такой плохой, у него в хранилище лежат нелегальные предметы искусства». И дальше перечисление, с обязательной пометкой, какой расе они изначально принадлежали. «Но ведь спектры таким не занимаются». «Ты не права». В разговор вмешалась Тали, которая прямо чуяла, что прибыль от этого дела я планирую пустить на рост благополучия ее расы. «Спектры обычно таким не занимаются. Однако в их должностных инструкциях нет каких-либо ограничений на деятельность. Так что, имея вот такую вот анонимку, Шепард вполне может прийти в дом к Хаку и устроить там обыск. Вот так просто, Касуми, это только звучит просто. По факту первая же обнаруженная нами проблема будет обозначать перестрелку. Так что безопасно там не будет в любом случае. Ясно, мне надо 10 минут для составления списка того, что может находиться у Хака из без вести пропавших произведений искусства всего пространства цитадели. Касуми стала очень быстро писать анонимку на своем унике, а после как умная девочка сбросила мне ее через серого посредника. Благо она понятия не имела, что сам посредник сидел рядом с ней, так что воспользовалась одним из его агентов. Угу. Когда со мной связался агент посредника и передал данные, я задумчиво изучил их. Если хотя бы треть от описанного тобой правда, то проблем от совета не будет даже в теории. Треть, да там минимум половина совпадает с реальностью. Касуми возмущенно посмотрела на меня. Хорошо, я пару раз кивнул головой. Джокер, давай-ка по адресу этого Донована Хака. Быстро и нагло. Насколько нагло? Максимально нагло.